Эпилог. Конец семестра. «Ну что, сдала?» — с надеждой спросила Дисса, дождавшись, когда я покину аудиторию после успешно сданного зачета. «Да!» — просияла я. «Это был последний!» — счастливо улыбаясь, ответила ей, тут же попадая в ее крепкие объятия. «Молодец! Я знала, ты справишься! Благодаря тебе и кураторам! Без вас бы у меня ничего не получилось!» И я не лукавила. Когда мою свободу успешно отстоял глава рода Майеров, мне было позволено вернуться в академию. Причем мое обучение было оплачено до самого выпускного, а значит, проблем с этим больше не должно было быть. Старший брат Джейфа и Райна не желал слушать никаких возражений. Поэтому, помимо этого, я оказалась еще и обеспечена деньгами, которые могла тратить по своему усмотрению». «Ну, что уж говорить, статус у меня тоже поменялся. Я стала официальной невестой парней. Это было необходимо, чтобы уберечь меня от козней и интриг любого рода. В принципе, я была не против. Никто под венец меня не тащил, свободу мне не ограничивал, указания никакие не давал. Единственной просьбой было помочь братьям защитить диплом, но это не было для меня проблемой. Эдмон после всей этой истории остался ни с чем». Естественно, от герцога Варгасского он не получил ни монетки, как и Майеры не собирались ему платить за меня. Грубо говоря, я была изъята из семьи Эдмона по закону, и он не мог ни на что претендовать. Голос, гад такой, дал о себе знать лишь, когда мы оказались на территории Академии. На мои возмущения он ответил, что он мне больше не нужен и пришел попрощаться. Что я и сама успешно справляюсь с любой задачей, если захочу. Да и есть у меня те, кто поможет, но ответ на мои возмущения относительно того, почему не помог ранее, он мне так и не дал. Вот всегда знала, что он стоит Аниты. И голос, и она были обе себе на уме. Что теперь? Отметим сегодня твои первые успешные зачеты? Поинтересовалась Арчанка, но я лишь покачала головой. Давай завтра. «Сегодня я обещала парням помочь с дипломом. Им скоро его защищать?» «Ты постоянно им помогаешь, надо ведь и отдыхать», посетовала Арчанка, ревностно смотря на меня. «Теперь буду отдыхать», пообещала я. «Знаю я тебя, ладно, иди, увидимся завтра, учти, я от тебя не отстану». «Ладно, ладно», махнув ей рукой, пообещала ей я, а после поспешила к Джейфу и Райну. Как оказалось, именно Диса сыграла решающую роль в этой истории. Парни, конечно, тоже пытались, но у них ничего не получилось. А вот Арчанку их брат выслушал и даже поверил ей, и неудивительно. Оказывается, орки всегда были отменными лекарями и могли видеть больше, чем остальные. Словам о том, что братья нашли себе истинную пару глава рода Майеров, от Джейфа и Райана не принял, а вот от Арчанки — да. Отправился вместе с ней и убедился в том, что она не соврала. И я была безумно благодарна девушке за то, что она, по сути, спасла меня. Нет, заслугу парней я не преуменьшала. Я была уверена, что они не оставили бы меня герцогу и сделали бы все, чтобы спасти меня. Но какой ценой? Кто знает. То, как все в итоге разрешилось, было самым идеальным вариантом. Миновав несколько коридоров, я добралась до уже излюбленной нами аудитории, где мы всегда проводили с парнями опыты, но, к удивлению, не обнаружила их там. Зато на одном из столиков нашлась записка, в которой сообщалось, что они ждут меня в другом месте. Озадаченная, я направилась к крылу общежития, вскоре добираясь до комнаты парней и стуча в дверь. Здесь я бывала не раз. Периодически мы разбирали очередной трудный материал, который я проходила, но обычно мы не проводили опыты по диплому в общежитии, что сейчас немного удивляло. Дверь мне открыл Райн, тут же увлекая внутрь и молча провожая к дивану в гостиной, усаживая на него. «Райн, а что происходит?» Попыталась выяснить я. «Сиди, никуда не уходи». Заявил он и оставил меня одну, растерянно хлопать глазами. Ничего не понимаю. Но в неведении я была недолго. Совсем скоро на пороге появился Джейф, неся обычную коробку перед собой, а за ним — Райн. Поставив свою ношу передо мной на стол, парни замерли, наблюдая за тем, как я осторожно берусь за крышку и поднимаю ее, Заглядывая внутрь, я с волнением, но каково же было мое удивление, когда я обнаружила на мягкой подушечке нечто спящее, пушистое и милое. Мордочка похожа на лисью, а ушки словно кошачьи, весь взъерошенный, рыжий и безумно милый. «Кто это?» Затаив дыхание, подняла я растерянный взгляд на братьев. «Стиск. Это магический зверек. Так как помощник тебя практически бросил, так и не доучив, мы решили, что Стиск тебе не помешает. Станет и помощником, и другом», — ответил Джейв. «Ты отлично потрудилась за эти полгода, Нита», — присаживаясь передо мной на корточке, произнес Райан, смотря на меня завораживающим взглядом. «Перед тобой стояла трудная задача — изучить все за первый курс, успеть освоить текущие предметы и еще помочь нам. И ты прекрасно справилась. Первый этап позади. Зачеты сданы, и мы безумно рады за тебя. Мы долго думали, как выразить свои чувства, и решили, что такой подарок сделает это за нас, Нита», — присаживаясь рядом со мной, добавил Джейв, аккуратно убирая растрепанные пряди волос мне за ухо. «Мы, конечно, не говорили об этом. Мы, конечно, не говорили об этом и старались просто быть с тобой рядом, но посчитали, что ты обязана знать, что не безразлично нам». Я знала это и прекрасно понимала. Истинные магические пары не просто так носили свое название. Такие союзы были редки, но в своем роде довольно сильны. И с недавних пор я понимала, почему. К парням меня тянуло настолько сильно, что порой мне требовалось время, чтобы прийти в себя. И я понимала, что парням не легче, особенно после наших опытов, которые не всегда проходили гладко, а все чаще давали сбой. «Пожалуй, опыт сегодня снова не удастся», — пробормотала я. «Может, и пытаться не стоит?» «Кто знает», — улыбнулся Джейв, касаясь пальцами моей щеки и приближаясь. Его губы вроде бы коснулись моих невесомо, мягко, но опалили волной жара, прокатившегося по всему телу. Могла ли я остановить начинающееся сейчас безумие? Да, но не хотела. Совершенно. Впервые за все время я почувствовала себя любимой и была уверена, в этом мире я нашла свое счастье и тех, кто никогда не предаст и не бросит. Тех, для кого волею случая оказалась их дипломной работой. Горячий бонус. Кто бы знал, что, будучи в другом мире, я буду тесно связана с Джеффом и Райаном. Ведь только из-за этого та злополучная алая метка в виде розы появилась на теле Аниты, взбаламутив братьев. Они не понимали, почему их не тянет к девушке, но она является их истинной магической парой и до последнего не верили в то, что я настоящая, посчитав странную тягу ошибкой. Кто бы знал, что спустя 3 года с момента попадания в этот мир я стану женой 2 любящих меня всем сердцем мужчин. Упав на кровать прямо в белоснежном платье, я подняла руку, разглядывая брачный браслет, который Джейв и Райан надели мне на запястье буквально 2 часа назад. «Любуешься?» Навис надо мной блондин, сразу же попадая в мои объятия. «Почему бы и нет, имею право, я ваша жена?» Хмыкнула я, привлекая Райана ближе и даря ему нежный поцелуй. «Именно, Нита, ты наша жена!» Раздался голос Джейфа совсем рядом, а спустя мгновение я оказалась между своих мужчин, покрывающих мое тело жадными поцелуями. Джейф неторопливо избавлял меня от одежды, зацеловывая мне шею, а Райан спускался губами на грудь, помогая брату освобождать меня от тесного платья. Их руки, казалось, были повсюду, поглаживая, сжимая, сводя с ума своими ласковыми касаниями. Я нежилась в объятиях братьев, совершенно отключив голову, насколько мне было хорошо с ними. Кажется, я пыталась дотянуться до них, тоже решив помочь с одеждой. Но мои руки мгновенно перехватили, прижимая к кровати и не давая толком двинуться. Я словно оказалась в их плену, ощущая через нашу связь весь спектр эмоций и ощущений, которые испытывали эти двое. И это сводило с ума, заставляя позабыть обо всем. Как тогда, в тот день моего попадания. Анита также теряла голову, как, впрочем, и я. Но если в тот момент на девушку воздействовали, то сейчас творимое безумие было продиктовано настоящими чувствами. Горячими, сжигающими изнутри, как и ощущения от жарких поцелуев. Шея, грудь, живот, еще ниже. Я извивалась на белоснежных простынях, теряясь в происходящем. Лишь в какой-то момент осознала, что абсолютно обнажена перед двумя жадными взглядами. Впрочем, сами братья тоже больше не могли оставаться в одежде. Торопливо раздеваясь, они не забывали поочередно одаривать меня своими горячими поцелуями, позволяя в то же время налюбоваться на их рельефные тела. «Нита, какая же ты красивая!» Нависнув надо мной, провел рукой по моей груди Джейв, задержавшись на небольшом холмике и сжав сосок пальцами. «Даже не представляешь, насколько соблазнительно!» Добавил он, не ожидая от меня ответа. Да я бы и не нашлась, что сказать. От действий брюнета по телу прокатился жар, собравший тугим комком внизу живота и заставляющий меня выгнуться навстречу губам мужчину, который склонился в желании обхватить сосок и подарить мне еще более головокружительные ощущения. «Каждый миллиметр твоего тела, Нита!» Вторил брату блондин, касаясь губами моего бедра и выцеловывая влажную, будоражащую всю меня, дорожку вверх. Если бы мне было что ответить, я бы сделала это точно заикаясь, ведь сердце билось где-то в горле, а тело дрожало от желания стать единым целым с братьями. И меня не стали долго мучить. Джейв занял место на кровати, привлекая меня к себе ближе и аккуратно устраивая на своем стоящем колом члене. Момент нашего соития прошил мое тело насквозь волной желания, смешанного с диким возбуждением. Я откинулась назад, тут же попадая в объятия Райана, обхватившего мое тело руками и пособственнически сжавшим ладонью мою грудь, зажав между пальцами сосок. Стон сам сорвался с моих приоткрытых губ, я откинула голову на плечо блондина, получая в тот же миг поцелуй. Его язык нагло скользнул внутрь, пленив мой рот, словно показывая, насколько я принадлежу ему полностью. Первое движение получилось чувственным, а за ним еще парочка, вызывающих лишь стоны с моей стороны. Я только и могла что касаться кончиками пальцев груди брюнета, двигаясь туда-сюда, в то время как он сжимал руками мои бедра, задавая нужный темп и направление. Прикрыв глаза, я словно начала чувствовать все еще более глубоко, получая новые и новые ощущения, сводящие меня с ума, пока Райан вдруг не решил добавить еще больше безумства. В какой момент я ощутила его руки в непозволительном месте? Там, где до сих пор не отказывалась принимать его, ведь сама мысль об этом смущала до одури. Но не сейчас однозначно. Сейчас я лишь расслабилась, чувствуя, как маслянистые пальцы проникают внутрь, растягивая узкую дырочку, чтобы спустя пару мгновений предоставить на замену нечто более внушительного размера. Член Райана, на удивление, легко скользнул внутрь тесного прохода, заставляя меня охнуть от неожиданно приятных ощущений и полностью отдаться братьям и их желанию, скользившему в каждом их движении. Каждый толчок возносил меня на вершину эйфории, доводил до зыбкой грани, которую я желала пересечь лишь одновременно с моими мужьями. Но меня не собирались отпускать так быстро. Они изводили, нарочно играли со мной, меняя темпы, не позволяя ни в коем случае коснуться в столь желаемом мною месте. Нет, я была полностью во власти тех, кто намерен был заставить меня молить об оргазме. И у Джейфа и Райана прекрасно это получилось. В какой-то момент мне показалось, что я больше не вынесу этого сладкого издевательства. Кажется, я вскрикнула, застонала, замолила о пощаде, ощущая, как их члены вбиваются в мое изнывающее от желания тело. И как меня раз за разом прошивает сладкая волна экстаза. Лишь в этот миг рука Райана коснулась волнующего бугорка, чуть надавила пальцами, вызывая громкий вскрик и не позволяя больше сдерживаться. Оргазм накрыл оглушающей волной, заставив сжаться и всхлипнуть от избытка эмоций, что не осталось без ответа. С громкими рыками, стонами братья почти одновременно излились в мое дрожащее от эйфории тело, позволяя и мне, и себе расслабиться и в изнеможении упасть на развороченную кровать, с удовольствием оказавшись вновь зажатой мужчинами. «Нита. Наша Нита», кажется, прошептал мне в шею Райан, оставляя легкий поцелуй. И Джейв подарил такой же с другой стороны, вызывая приступ нежности и невероятной любви к этим двоим. «Ваша. Лишь я ваша, Нита. Ваша дипломная работа?» Хмыкнула я, вызывая у братьев непроизвольную улыбку. «И благодаря судьбу за то, что я попала в этот мир и обрела настоящее счастье, став любимой для двух соблазнителей». Громкий детский крик разорвал практически полную тишину просторной спальни. Первый крик моей дочери заставил всех в поместье Майеров облегченно выдохнуть и ощутить неимоверную радость от появления на свет юной наследницы. «Нита, как ты?» — спросил Райан, находясь все время родов рядом, как и его брат Джейв. «Хорошо», — лишь смогла ответить я, расслабляясь на кровати и позволяя прислуге заняться моим измученным телом. Сама же наблюдала, как нашу девочку тщательно вытирают и передают ошалевшим от такой радости мужьям. «Прекрасно, как и ее мама», — с затаенной нежностью в голосе произнес Джейв, любуясь дочерью. «Она чудесно дорогая», — добавил Райан. «И я была с ними полностью согласна, когда малышку отдали мне». Я ощутила, как на глазах наворачиваются слезы радости. Но пролиться им не дал стук в дверь. Прислуга торопливо открыла двери, впуская в спальню Леона Майера, старшего брата моих супругов и главу рода. Приблизившись, он с легкой улыбкой и совершенно молча некоторое время рассматривал мою дочь, чтобы неожиданно заявить: «Твоя родовая способность, Анита, теперь у твоей дочери». Услышать это было довольно неожиданно. После свадьбы моя сила перестала откликаться, и мы решили, что она выполнила свою роль, подарив моим мужьям вечную молодость, красоту и силу. Но ни Джейв, ни Райан не почувствовали никаких изменений, что и вовсе озадачило всех. «Значит, легенды врут?» — растерянным голосом уточнила я. «Вероятно, легенды не договаривают». «Думаю, настоящее предназначение твоей родовой силы совершенно в ином», заявил мужчина, а я непонимающе уставилась на него. «Чтобы в любом из миров найти настоящую любовь для своей хозяйки и сделать все, чтобы она воссоединилась со своим избранником, даже если для этого придется поменять местами две души»,